Глава 22. Странно и как-то жутковато было наблюдать за сидящим за дальним столом лысым крестником Эрика. Так я окрестил колоритно выглядящего бессмертного, того самого, описанного мне побратимом у Коновязи. Короткая борцовская шея, немного треугольная лысая голова, покатые мощные плечи, застывшая глыбами мускулов под самым настоящим полотняным кимоно, в которое был обряжен этот чудик. Неужели к нам занесло бывшего игрока или фаната восточных культур? Мое предположение опиралось на абсолютно европейские черты гладко выбритого лица с мощными щеками и маленьким подбородком. Ведь каждый из бессмертных, попадая в небытие, выбирал себе внешность сам. Зная немного ментальность выходцев из Юго-Восточной Азии, вряд ли бы попавший сюда китаец или кореец выбрал себе европеоидный аватар. Хотя чужая душа потемки. Сидящий спиной ко мне странник, по моим наблюдениям, уплетал уже четвертую миску куриной лапши, обильно сдобренной соленющим овечьим сыром. Традиционное местное блюдо у половинчиков. Рядом с крепышом к дубовой столешнице была аккуратно прислонена толстая бамбуковая трость с обмотанной черной тесьмой рукояткой. При взгляде на нее меня начинали терзать смутные ассоциации. Нет, ничего удивительного в наличии бамбука в этом мире я не видел. Многие земные растения встречались мне и здесь как в оригинальном, так и в измененном виде. Почему бы и не расти бамбуку где-нибудь в землях темных альвов? Ворот кимоно был засален до серой каймы, и темный загар на шее мешал рассмотреть что-то, очень напоминающее татуировку на затылке крепыша. От его мощной фигуры почему-то веяло мрачной угрозой. Наверное, это мое настроение последних часов повлияло на мироощущение. Разругавшись вдрызг с мамашей Хейген, еле уговорил ее с детьми отправиться на постой к северянам сегодня к вечеру. Не слушая возражений о хозяйстве и множестве неоконченных дел, жестко пресекая любые попытки остаться, я объяснил Гугенхайму и маркетантке, что утренняя встреча может иметь очень плохое продолжение, и такой вариант в безопасности моих домочадцев следовало учитывать. По позднему времени половина расквартированных на подворье странников спали, размещенные рачительной хозяйкой кто на чердаке, кто в утепленном и закрытом от промозглой сырости хлеву на сеновале. Ночью уже подмораживало, зима намекала о скором визите. В гостиной оставалось всего несколько человек. Прибывшие действительно все были хумансами. Видимо, это только мне повезло разбавить чистоту расы аватара альвийской кровью. Насытившись и немного осоловев от темного, пахнущего ржаным хлебом пива, я уже в который раз вполуха слушал трындёж Эрика о его планах на сватовство Кинфе и последующей скорой свадьбе. Похоже, он все же нарвется на серьезную травму, так как я несколько раз ловил взгляды термоядерной ведьмы в нашу сторону. И ничего хорошего они не предвещали, по крайней мере, северянину. Да, только этих матримониальных перипетий мне для полного счастья не хватало. Ладно, разберутся немаленькие. Хотя за последние полчаса в Эрике я стал сомневаться. От очередного потока восхвалений Свенсоном достоинств его будущей супруги меня спас визит четверки бессмертных, решившихся наконец подойти ко мне для знакомства. Заметив их приближение, я ткнул Эрика локтем под ребра. «Так, прекращаем расслабляться, брат». Я незаметно указал ему мизинцем на приближающуюся четверку. «Начинаются танцы с бубнами. Ты все помнишь, о чем мы договорились?» «Может, я все же оставлю дюжину лучших хирдманов, С?» «Нет, Эрик, если тут начнутся разборки между бессмертными, я не гарантирую северянам безопасность. Боюсь, и подворье может пострадать. И так договорились в полночь, чтобы ни вашего духу, ни Гугенхайма с Хейген и детьми здесь не было. Понять бы еще, откуда такое очевидное совпадение, встреча с новой группировкой и такой наплыв новеньких бессмертных. Ты же понимаешь, что доверять я могу только своим». «Не беспокойся, брат, все сделаю в лучшем виде». Свенсон попытался ретироваться, обменявшись внимательными взглядами с подошедшей четверкой. Я придержал его за руку и прошептал на ухо. «Скажи Сигурни, что Натин уже на станции, скоро придет в себя. Если Вельва хочет, может ее навестить, но передай от меня, чтобы готовилась к сюрпризам». Свенсон молча кивнул, слегка сжав мне предплечье, и скрылся на лестнице. Подошедшие деликатно подождали, пока я закончу давать указания. Странное впечатление производили эти четверо бессмертных, вызывая своим видом какое-то ностальгическое дежавю. Две женщины и двое мужчин. Молодые, не старше 25 лет, они держались с достоинством и даже немного отчужденно. Высокий статный воин с короткой шкиперской черной бородкой и мечом-бастардом у пояса. Сейчас он был в кожаном потертом сюрко поверх полотняной рубахи с расшнурованным воротом. Но походка и манера держать левую руку полусогнутой говорили, что этот человек много времени проводит со щитом и в полном доспехе. Рядом с ним старалась держаться девушка в простом дорожном мужском костюме, без оружия на виду. Ее мягкие шелковистые русые волосы, собранные сеткой в симпатичную прическу, и миловидное личико резко контрастировали с жестким, пронизывающим до печёнок взглядом. Двое других напоминали близнецов, сестру и брата. Оба блондинистые, голубоглазые, коротко стриженные. Неприметные, но удобные и добротные костюмы лесных егерей, привычка прищуривать левый глаз, характерные мозоли между большим и указательным пальцем. Арчеры и тоже без оружия на виду. «Приветствуем, мастер Холлиан». Гости удивили меня. Первой заговорила русоволосая девушка с суровым взглядом. Еще больше я был озадачен ее широкой и искренней улыбкой. При этом жесткое выражение ее глаз никуда не делось, а лишь было замаскировано насмешливым прищуром. «И я вас, бессмертная, присаживайтесь. Пиво?» — потянулся я к кувшину, привстав над столом. Меня опередил воин. Мягко отстранив мою ладонь, он начал разливать темный напиток в кружке, приговаривая. «Давайте без церемоний, мастер. Ваше гостеприимство мы уже оценили. Редко встретишь нашего брата, так хорошо устроившегося в этом мире. Я представлю нас, не против?» «Валяйте, мастер». Я с удовольствием передал инициативу владельцу бастарда. «Отлично. Меня вы можете называть барон или Джером, как хотите. Хотя здесь я действительно имею небольшой клочок земли на севере границ с владениями светлых и заслужил титул у местного герцога. Но больше предпочитаю путешествовать в поисках новых знаний». «Я Ирен Коэн», — кивнула русоволосая. «Мастер магии воздуха и член Совета магов из Виенны. Это далеко на западе, если знаете, мастер. Там много королевства хуманцев». Я повернулся к близнецам. «Урсула», — покраснела девушка. «Тристан», — сжал губы в линию юноша. «Они немногословны, мастер. Прошу простить». Он почтительно отодвинул стул перед Магессой, которая приняла знаки внимания как должное, сев словно на королевском приеме. Арчеры же тихонько пристроились на углу стола, даже не делая попыток угоститься пивом, кружки с которым стояли перед ними. «Дело в том, что в прошлом все мы бывшие игроки в миф, европейский сектор. И если я и Ирен — люди, достаточно пожившие и умудренные опытом, то близнецы попали в небытие, будучи несовершеннолетними. Представляете, мастер, шоковые последствия для детской психики? Это стало возможным в результате нарушения закона этими милыми близнецами. Урсула и Тристан — талантливые хакеры. Они взломали возрастную защиту мифа и благополучно откорректировали себе возраст. Ума не приложу, как им это удалось при наличии ежедневного протокола проверки. Теперь им приходится выживать в настоящем средневековом мире. Мы с Ирен им немного помогаем. Сложилась своеобразная команда». «Европейцы. Понятно. Налет толерантности так быстро не смывается. Даже в небытии. Но молодцы, детей не бросили. Это им в плюс. Гладко поют попаданцы». Видимо, мое молчание затянулось больше положенного, так как Джером, откашлившись, сделал значительный вид и понизил голос. «Угу, мастер Холлиан, вижу ваше недоверие, и оно понятно. Поэтому скажу прямо, вас отрекомендовали с самой лучшей стороны, а этим бессмертным мы доверяем всецело. Так уж совпало, что жетоны мы получили примерно в то же время. Очень любопытно было бы узнать, кому я обязан протекцией. Герцог Рикардо и герцогиня Патриция Каннингем, очень уважаемые в наших краях люди». «Кто? Герцог и герцогиня?» Мне было трудно скрыть удивление. «Джером, вы только что определили меня как бессмертного, хорошо устроившегося в этом мире. Но мистер Рико и Патриция, герцог и герцогиня за неполные 6 месяцев? Это потрясающе!» «Ничего удивительного, мастер Холлиан. Ум и природная сметливость этой пары даже в тех диких местах нашли свое применение». «Да, старая гвардия не ржавеет». «Что ж, мой друг, это достойная рекомендация, и мне лестно, что вы выбрали нашу лигу. Поэтому завтра мы обязательно отправимся на станцию, где я познакомлю вас с остальными. А теперь слушайте меня внимательно, мастер Джером, мастерес Коэн, Урсула, Тристан». Я невольно понизил голос. «Завтра утром здесь должна состояться одна, скажем так, неоднозначная встреча. И у меня большие подозрения в отношении ее исхода. Точнее, я во многом уверен, что завтра здесь разразится крупный конфликт между бессмертными. И если не хотите быть втянутыми в него, у вас есть возможность отступиться. Я пойму и приму ваше решение». «Хотелось бы знать суть конфликта», — вступила русоволосая Магесса. В ответ я просто поднес коммуникатор к губам, так как транслировал наш разговор инфи. «Термоядерная, давай к нам. Есть для тебя небольшое дело». Мои действия не остались без внимания Коэн. Глаза девушки вспыхнули жадным интересом, и она целую минуту не отрывала взгляда от коммуникатора. Джером же сохранил равнодушную мину, хоть и прислушался к разговору. «Звал первый?» Шаранг выскочила словно из-под земли. «Знакомьтесь, информация Маркова, мой заместитель по военным вопросам. Она введет вас в курс событий и информирует о сути разногласий с противостоящей группой бессмертных». «А вы?» — попытался спросить Джером. «А я вынужден сидеть здесь и изображать свадебного генерала, уважаемый барон. Поверьте, инфа ответит на все ваши вопросы». Спровадив европейскую четверку, посидел еще некоторое время, рассматривая затылок крепыша с бамбуковой тростью. Тот не обременял себя особыми церемониями. Наевшись, он деловито пододвинул лавку к стене и к ней же прислонил свою трость. И, удобно опёршись спиной о внутренний угол, сложил огромное ручище крендельком и засопел, как младенец в люльке. Железные нервы у мужика. К такому должна быть привычка. Видимо, много лиг измерили эти мозолистые ступни. Это же надо даже здесь, в предгорьях, топать босиком. Интересный тип. Дальнейшее время до полуночи потратил на разговоры еще с тремя бессмертными. Это были одиночки. Все они в равной мере могли быть засланцами из противостоящего лагеря. Но явных признаков я не заметил. Грюндель, маленький чернявый человек, умудрившийся больше года ходить по морям с северянами, оправдывал местное прозвище странника на 200%. Нигде не задерживался больше недели, ни одного дела не довел до логического конца. По его личному выражению, дал себе зарок попробовать женщин небытия всех видов. Оптимист. И если не болтун, то довольно серьезно продвинулся в его исполнении. Что-то последнее время я все чаще общаюсь с озабоченными индивидуумами. А может, это мое подсознание играет надо мной? Может, и мне похвастаться обетом воздержания при ежедневных утерянных возможностях? Тьфу. Едва мозг начинает уставать, инстинкты берут вверх. Следующим к нам подсел довольно богато одетый купец, оказавшийся не последним представителем торговой гильдии. Илон, как он сам назвался, пробыл в небытии дольше всех известных мне бессмертных, если не считать кису безобразника. Осознанно переместившись с помощью фиала, бывший биржевой брокер, по его собственному признанию, вытащил счастливый лотерейный билет, ибо на земле его, скорее всего, ожидала пуля киллера или умело подстроенная автокатастрофа. Конечно, все эти странники могли смело мне рассказывать, что они чуть ли не мультимиллионеры на земле, проверять бы я все равно не стал. А Илон, купец и купец, тоже уважаемая профессия. Я ни на минуту не забывал о напоминании духа озера, о наличии у всех бессмертных каких-либо сверхспособностей. Но никто из представившихся мне сегодня не поделился сокровенным, хотя бы даже в целях вхождения в доверие. Слишком, наверное, это было интимным, что ли. Я бы, пожалуй, тоже не решился. Последней за стол молча присела женщина в пестром одеянии, чрезвычайно похожая внешним видом на цыганку. Образ подчеркивали смуглый оттенок кожи, черные кудрявые волосы, карие глаза, поблескивающие из-под густых ресниц. Она несколько минут смотрела на мою скучающую физиономию. «Ты что ли Эскул будешь?» Голос у нее был низкий, завораживающий. В висках заломила. «Ну я? Хочешь говорить? Тогда не пользуйся магией разума. На меня она не действует». «Значит, и правда, Холлиен. Грандмастер». Улыбка ее была просто ослепительной, простой и радушной. Думала, брешут люди. «Как звать-то тебя? Вас, красавица?» То ли манера держаться, то ли этот снисходительно теплый взгляд, как на нашкодившего мальчишку, заставляли меня ощущать огромную разницу в возрасте. «Мирандой зови, нормально будет». И от голоса ее у меня просто мурашки с голубиное яйцо по всей спине. «Простите, а можно поинтересоваться, сколько вам лет? Извините, но такое чувство...» Сколько ни есть, все мои, Эскол. Чтобы не переживал, можешь считать, что годишься мне во внуки, а может и в правнуки. Ага, люблю немного интриги, так интереснее. Миранда, а вы... Прорицательница я, ясновидящая, если хочешь. Признаю сразу, потому что мне от моего дара нет особого толка. Бестолковый он, спонтанный. Проявляется, когда захочет. Вот и к тебе привел, веришь, без всякого жетона. Будто позвал кто в ночи. Странно, но я почему-то поверил сразу. В поведении Миранды не было никакой театральности и атрибутики, разве что одежда, но мало ли какие у дамы вкусы. Ну, коль пришли, добро пожаловать, мы всяким странникам рады. Можешь на ты, внучек. Миранда лихо поправила лиф, поддержав его ладонями так залихватски, что я рассмеялся. «Эх, не был бы ты занят, зеленоглазый, показала бы я тебе бабушку». Прорицательница встала и будто невзначай изогнула спину, опёршись на стул и встряхивая обеими руками волосы, вьющиеся черной проволокой. «Однако», — я покачал головой и причмокнул губами. «А то», — улыбнулась Миранда, уперев руки в бедра. «Ты где остановилась, бедовая такая?» «А не скажу», — продолжала улыбаться прорицательница. И вдруг посерьезнела. «Завтра к вечеру сама тебя найду. Не люблю крови Эскул, а завтра ее много будет». «Ты что-то видела?» — забеспокоился я. «Нет, Эскул, я тут с хозяйкой разговорилась. Милейшая гнома и любит тебя как сына. Я даже удивилась. Нехарактерная картина для нашего мира. Ты квартирон, она гнома. Да и остальная компания — Альва, Арчанка, Шаранг, Хуманцы, каждой твари. Ты прямо Ноэ Скул. Интересная аналогия, Миранда. А ты не так проста, провизица. Везде-то она побывала, со всеми поговорила. Внучек, ты сначала с моё проживи, да в двух мирах. И не такую осторожность научишься проявлять. А что до завтрашнего, так я тебе так скажу. Там, где собирается куча амбициозных мальчиков, разбавленных не менее брутальными девочками, и где есть что делить, например, власть в целом мире, обязательно будет кровь. И то, что в этот раз это будет, возможно, только кровь бессмертных, может, и твоя заслуга, Эскул, да только невеликая. Вот если бы ты, Грандмастер, завтра сумел договориться без соревнования по измерению пиписек друг у друга, тогда я сама сказала бы, Холиен вырос, ему можно доверить бессмертных без оглядки. Миранда запахнулась в огромную шерстяную шаль, взятую с просушки у камина, и вышла в темноту. Да, что-то у меня уже голова кругом от этих неординарных личностей. Кого только не занесло в небытие. Действительно, Ноев ковчег. Надо бы придавить минут 300. На свежую голову и договариваться, и умирать веселее. Я осмотрел гостиную, в которой оставался только крепыш на лавке. Никто его не стал беспокоить, да и некому. Эрик во исполнение своих обещаний давно увез моих домочадцев. Подворье даже как-то осиротело. Я стащил с лавки овечью шкуру и аккуратно прикрыл ноги человеку с бамбуковой тростью, мерно выводящему рулады носом. Бедолага, ночью камин погаснет, еще промерзнет странник в своей мешковине. А мне почему-то хочется и его историю послушать. Взгляд зацепился за деталь на трости, ближе к ее чуть изогнутому концу. Присмотревшись, разглядел небольшое кольцо темного металла, охватывающее бамбук на расстоянии двух пядей от торца, также охваченного бронзовым аккуратным набалдашником. «Ба, да это не как катана! Точнее, дайто! Хотя из меня специалист тот еще. Вот дядю Мишу бы сюда, он как истинный коллекционер, и ножны эти бамбуковые непривычно. Ладно, каждый сходит с ума по-своему. Может, это такой же артефакт, как мои ключи?» Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я вдруг резко обернулся, почувствовав чей-то взгляд. Но в гостиной все оставалось по-прежнему. Одинокий спящий бессмертный в паре со своим странным мечом. Заглянув в первую же попавшуюся дверь, обнаружил искомое. Небольшой топчан с тюфяком, набитым свежей соломой. Одеяло из воловьих шкур. Даже ночной горшок, аккуратно прикрытый деревянной крышкой. Да, это тебе не станция Эскул. Да и фиг с ним, параша как параша. Едва я прилег на вкусно захрустевший тюфяк и приготовился честно завершить трудовой день, как в дверь тихонько постучали. Даже не так. Заскреблись настойчиво, но тихо. «Твою мать, ну кого еще там принесло?» Я опустил ноги на пол и потянулся за кресалом, чтобы разжечь лампу, хотя света от трех лун, проникающего в окна, хватало, чтобы рассмотреть гостей. Не дожидаясь приглашения, дверь тихонько отворилась, и пропустила в мою комнату группу бессмертных, в которых я с радостью, удивлением и нарастающим раздражением узнал Лоос, Базилевса, Рунгерт и кого-то невысокого роста, закутанного в темную ткань с ног до головы. Валькирия приложила палец к губам и встала рядом со мной. В руках ее были зажаты парные кинжалы. Топоры скалящегося Базилевса тоже находились в боевой готовности. Что тут происходит? Вокруг Лоос закручивались маленькие вихри смолистого тумана. «Давай!» — скорее догадался я по движению губ Руны, чем услышал. Ее слова были обращены к неизвестному гостю. Закутанная фигура с ловкостью обезьяны обежала комнату по периметру. Мне даже показалось, что она прошла по потолку и вдруг исчезла без всяких видимых эффектов. Ни порталов, ни арок, ни всплесков. И показалась вновь, открыв дверь из коридора. «Чисто!» — голос оказался женским. Из-за одежды можно было рассмотреть только верхнюю часть лица. «Тогда норм!» — топоры Базилевса сверкнули лезвиями и исчезли в инвентаре, так же, как и кинжалы Валькирии. «Привет, бродяга!» Ручища нашего Геракла стиснули меня с нежностью автопогрузчика. «Хорошо, что я собирался спать в унике. На войне, как на войне». «Вы откуда здесь, командировочные?» Я был искренне рад возвращению Васи. Все же есть в этом своя прелесть, когда топоры друга прикрывают спину. Даже когда ты грандмастер магии, и в подчиненных у тебя термоядерная ведьма. «Так мы всегда вовремя. У тебя тут намечаются переговоры. А как же министр иностранных дел, правда, Руна? Эс хотел без нас такое дело провернуть, проказник. Ты же знаешь, Артём, любой серьезный замес без меня просто драка. А с тобой? Блин, как же мне его не хватало». «Эпическая битва, естественно!» Базилевс изобразил позу культуриста, при взгляде на которую любой мистер Олимпия просто бы ушел с подиума и повесился на собственных трусах. «Познакомься, Эс». Руна подвела ко мне девушку, закутанную с ног до головы, что делало ее похожей то ли на ассасина, то ли на ниндзя. Незнакомка скинула капюшон. «Вау, да сегодня ночь встреч!» Я глубоко поклонился, делая вид, что снимаю несуществующую шляпу и мету невидимым пером перед ногами таинственной тихушницы. «Приветствую в моем скромном доме герцогиню Патрицию Каннингем!» «Ну вот, Руна, весь сюрприз на смарку!» Великан откровенно расстроился. «Ладно тебе, Вась, они же знакомы. Эс сам отправлял их с Рика. Забыл, что ли?» «Не забыл. Все равно, если бы Патрик не сняла маску, Эс ни в жизнь не догадался бы, кто это». Пользуясь легкой перепалкой между Валькирией и Великаном, я поманил рукой скромно стоящую в сторонке богиню. «Ло!» Я укоризненно посмотрел на Альву. «Что?» Невинные мотыльки ресниц пели песню, древнюю, как история об Адаме и Еве. «Я рад тебя видеть!» И, тяжело вздохнув, улыбнулся. Темная королева недоумевающе выпучила глаза и не могла ничего сказать почти 10 секунд. Затем с визгом кинулась мне на шею. Герцогиня смотрела на весь наш цирк с присущим ей достоинством и равнодушием мастера плаща и кинжала. Я поспешно, но осторожно опустил Альву на топчан, невольно на полмгновения задержав ладони на так заманчиво дрожащих под кожаным доспехом ягодицах. «Прошу прощения, Патриция. Рикардо прибыл вместе с вами?» «Не стоит беспокойства, мастер. Он обещал быть чуть позже. Дела герцогства, знаете ли. Но ваше предложение нас заинтересовало. И даже очень». Какое предложение?» Стоящая за моей спиной Альва положила мне ладони на шею и затылок, отчего я стал немного хуже соображать. «Лига, мастер Холлиен, лига!» Патриция шагнула ко мне и, вытянув руку, постучала по грудной пластине уника рукояткой своего кинжала. Потом указала им на коммуникатор. И все, что к ней прилагается. Герда, простите, Рунгерт, вместе со своим супругом посвятили нас во все подробности ваших приключений. «Супругом?» — уставился я на Васю, который закончил спорить с Валькирией и присоединился к нам. «А что тут такого, Эс? Во владениях Каннингема в прекрасный собор Единого — вот мы и приняли от Патриции с Рика любезный подарок». «А свадьбы, значит, зажал, жадюга?» «Ничего я не зажал, мы просто хотели уже вместе с тобой, так сказать, в один день, чтоб не обидно было». Великан совсем запутался, и ему на помощь пришла благоверная. «Думаю, не до свадеб сейчас, Эс. Вот решим нашу завтрашнюю проблему». «Неправильный ответ, Руна. До свадеб должно быть всегда. Но я тебя понял. Очень вовремя вы прибыли. Сейчас кликну инфу и проведем рекогносцировку. Я сначала думал идти на переговоры с ней на пару. Но теперь пусть будет в резерве вместе с дронами. Кстати, а что это за маски-шоу вы тут устроили, когда завалились в мою комнату?» — обратился я к герцогине. «Полученная мной в чистилище способность — это скрытое перемещение и мастерство маскировки, короткие порталы-проколы первого горизонта астрала, быстрое и неожиданное перемещение. Не спрашивай как, долгая история. Но у нас есть сведения, что в противостоящей нам группе есть мастера с такими же способностями. И еще мастер магии крови, с которым ты имел честь познакомиться. Есть маги воздуха, некроманты. Поэтому без какой-то маломальски внятной разведки я не решилась входить в контакт с тобой. Пока, что касается тихушников, в доме все чисто. Но это если у моего конкурента специалисты рангом ниже. Пока я равных себе не встречала», — ровным голосом парировала герцогиня. «Будем надеяться, а неизвестно, кто наш конкурент?» «Пока очень мало удалось собрать сведений про этого человека, да и то благодаря в основном вновь прибывшим бессмертным», — вступила Руна. «Поделитесь, пусть немного, но хотя бы что-то». «Хуманс, мужчина. Внешне около 40 лет, но сам понимаешь, что в небытии это ничего не значит». «Дальше. Способности, полученные в чистилище, неизвестны. Возможно, боевой маг. Очень умный, расчетливый и жестокий индивидуум. Держит подчиненных в железном кулаке. Не чурается проливать кровь там, где это нужно. Да вроде бы твой земляк. Сохранил в небытии свои истинное имя и фамилию, но это не точно. Денис Деев, кажется. Да, из непроверенного, любит женщин и крепкий алкоголь. Очень любит вкусно поесть». «Но это так себе примета, хотя накопали немало. Худо-бедно, а психологический портрет вырисовывается. И, похоже, сценарий все же будет жестким. Ладно, всем спать». Я обернулся к Лоус. «Именно спать, и ничего более, моя Альва. Надо выспаться, поэтому мальчики налево, девочки направо. Или наоборот». Больших спален на втором этаже подворья действительно было всего две, и наше невеликое воинство быстро разбежалось по койкам. Я сделал вид, что не замечаю недовольного взгляда Лоос, как заметил юркнувшую за ней Ингу. Придержал темную королеву за локоток. «А это как понимать?» «Эс, Инга взрослая девочка, упросила отца отпустить ее. Никогда не была в долине, на станции ей сидеть скучно». «Не лепи мне дуру, моя Альва, я о другом. Ты же знаешь, как опасно находиться здесь во время переговоров для небессмертных. А если что с ней случится? Что я Максимилиану скажу?» «Ох, Эс, да не переживай ты так. Утром сплавлю ее к мамаше Хейген, делов-то. Да и большая она уже. Вон сколько на нее в астрале нагрузки навалилось. А ведь она необученная магесса, хоть и полукровка». «Хорошо, раз ввязалась в это сама темная, отвечаешь за нее. Все, спокойной ночи». «Сладких снов, мой Альф».